Глава шестая. Вторник. Ночь. От двух до шести. Немецкий патруль оказался чрезвычайно дотошным. У него даже обнаружилось воображение в образе знающего молодого сержанта. А это для Меллори и его товарищей было еще опаснее. Всего четверо. В высоких сапогах, касках и серо-зелено-коричневых пятнистых плащ-палатках. Первым делом они нашли телефон и позвонили на базу. Потом молодой сержант послал двоих вперед по тропе на поиски пропавшего часового. Оставшийся солдат и сержант обшаривали ближайшие скалы. Ход мысли сержанта был вполне ясен и логичен. Если часовой просто ушел куда-то или заболел, то вряд ли он мог забраться слишком далеко. Поиски немцев пока не представляли особой опасности. Меллори и его друзья укрылись довольно далеко от тропы. Потом пришла очередь организованного и методического осмотра края клифа. Сержант медленно шел по кромке клифа, надежно придерживаемый за пояс руками солдата, проверяя каждый дюйм земли узким лучом мощного фонаря. Вдруг он резко остановился. Что-то произнес и нагнулся к самому краю пропасти. Фонарь и лицо сержанта были почти у самой земли. Глубокие следы в мягкой осыпающейся земле, где Андреа поднимал груз. Следа от веревки остаться не могло, ибо она была перекинута через камень. Бесшумно и неторопливо Меллори и его товарищи приготовились. Стало ясно, что немцы обнаружат Стивенса, совершенно беззащитного, мертвого или живого в расщелине клифа. Чтобы погибли эти четверо немцев, достаточно одному из них наставить карабин вниз, в сторону Стивенса. Им придется погибнуть. Немецкий сержант растянулся на краю пропасти. Двое солдат держали его за ноги. Голова и плечи сержанта висели над краем клифа. Луч его фонарика круглым желтым пятном шарил в расщелине. Притаившиеся смельчаки несколько секунд не слышали ни звука. Только высокий, надрывный стон ветра, да шорох дождя по мокрой траве. Наконец сержант откинулся назад, встал на ноги, слегка покачивая головой. Меллори жестом приказал остальным надежнее спрятаться за камни. Ветер легко приносил к ним мягкий баварский выговор. «Да, это Эрих. Бедняга». Сочувствие и гнев слышались в голосе сержанта. Я предупреждал его. Ругал за неосторожность, за то, что он подходил слишком часто к самому краю пропасти. Это очень коварный утес. Сержант невольно отступил на пару шагов назад, на тропу, и опять посмотрел на вмятину в мягкой земле. Вот здесь и соскользнул его каблук. А может быть, приклад карабина? Только вряд ли теперь это имеет значение. «Вы думаете, он мертв, сержант?» Спрашивающий был совсем мальчишкой, нервным и испуганным, трудно сказать. «Посмотри сам». Мальчишка боязливо улегся на край пропасти и опасливо заглянул в нее. Остальные перебрасывались короткими редкими фразами. Меллори повернулся к Миллеру, сложил ладони рупором и приставил их к уху Янки. «Был на Стивенсе костюм, когда вы его оставили одного?» — прошептал он. «Да, кажется», — ответил Миллер. Помолчал. «Нет, черт возьми, кажется, я вру. Мы оба в одно и то же время накинули плащ палатки». Меллори удовлетворенно кивнул. Дождевики немцев почти такой же окраски, и волосы часового были истинно черными, — припомнил он. «Наверное, сверху видна только плащ-палатка да черная голова. Тогда ошибка сержанта не только понятна, она неизбежна». Молодой солдат осторожно поднялся на ноги. «Вы правы, сержант. Это Эрих». Голос парня дрожал. «Думаю, что он еще жив. Мне показалось, что он пошевелился. Уверен, что это не ветер». Могучая рука Андрея стиснула локоть Меллори. Он облегченно вздохнул. «Значит, Стивен жив, слава богу. Они еще спасут парня». Он услышал, как Андреа шепотом передал эту новость остальным, радостно улыбнулся. Дженсен наверняка не одобрил бы его радости. Стивенс выполнил свою роль. Довел лодку до Наварона. Поднялся на клифф. Теперь он покалечен и стал обузой для группы. А это уменьшало и без того малые шансы на успех операции. Для высшего командования, посылавшего санитаров подбирать раненых, подобное событие только замедляло игру и делало борт корабля таким неприятно неряшливым. Со стороны Стивенса было опрометчивым поступком не погибнуть сразу. Тогда, по мнению высокого начальства, от него можно было бы избавиться без хлопот, навеки упрятав тело в холодных волнах, бьющихся о подножие клифа. Мэлори сжал кулаки и поклялся себе, что парень будет жить, что он вернется домой и к чертям всю эту тотальную бойню с ее бесчеловечностью. Ведь Стивенс совсем мальчишка, испуганный, сломленный мальчишка, к тому же смелейший из них. Сержант развил бурную деятельность. Целый поток приказов посыпался на солдат. Быстро, отчетливо, уверенно лились слова. Доктора, шину, санитарные носилки, люльку с якорем, костыли. Вымуштрованный педант не упустил ничего. Мэдери застыл в напряженном ожидании, размышляя, сколько же человек останется на месте, если вообще останутся. О том, чтобы убрать их потише, у него не возникло и мысли. Стоило шепнуть Андреа, и у часовых будет не больше шансов остаться в живых, чем у несчастных козлят перед мародером-волком. У немцев шансов было еще меньше, чем у козлят из песенки. Те могли хотя бы бегать и прыгать до темноты. Вскоре сержант решил эту проблему за него. Уверенная властность, жестокое бессердечие, которое делали немецких унтеров лучшими в мире военными механизмами, дали в руки Мэлори возможность, о какой он и не мечтал. Сержант кончил отдавать приказания. Молодой солдат дотронулся до его рукава и указал на край пропасти. «А как с беднягой Эрихом, сержант?» — неуверенно спросил он. «Быть может, мы должны... Как вы думаете, не остаться ли одному из нас возле него?» «Чем ты ему поможешь, если останешься?» — ехидно спросил сержант. «Будешь держать его за руку? Если он двинется с места, то упадет». «Упадет, вот и все. И никакого значения не имеет, будет ли здесь один или целая сотня, стоять и смотреть, как он свалится. Не забудь захватить колышки, кувалду и треногу». Трое солдат повернулись и быстро, без единого слова, ушли. Сержант подошел к телефону, коротко доложил кому-то обо всем и направился в противоположную сторону проверять другие посты. Так, по крайней мере, решил Мэлори. Его еще было видно по движущемуся пятну света фонарика. А Мэлори уже шепнул Брауну и Миллеру, чтобы те заняли посты. Еще раздавались размеренные шаги немецкого сержанта по каменистой тропинке, а перекинутая через край веревка уже натянулась под тяжестью Андрея и Мэлори. Они соскользнули в расщелину раньше, чем веревка перестала раскачиваться. Стивенс, неестественно скрючившись, лежал разбитой кровоточащей щекой на остром обломке камня, рот открыт, правая нога нелепо поднята вверх. Стараясь не причинять юноше боли, Мэлори вправил вывернутый сустав. Стивенс не пришел в сознание, но дважды с его губ сорвался тяжелый стон. Мэлори старался не обращать на это внимания. Сжав зубы так, что заболели челюсти, он продолжал свое дело. Медленно, с максимумом предосторожности, закатал штанину на ноге Стивенса и, на секунду прикрыв глаза, отвел взгляд. Кость порвала мышцы и кожу. Сложный перелом, Андреа. Он мягким движением опустил ногу, и тут его пальцы наткнулись на что-то твердое, чуть выше ботинка Стивенса. «Господи!» — пробормотал он. «Еще один перелом! С парнем совсем скверно, Андреа!» «И то правда», — серьезно ответил Грек. «Тут ничего мы сделать не можем?» «Ничего. Абсолютно ничего. Сначала нужно его поднять». Мэлори выпрямился и мрачно осмотрел вертикальную трубу расщелины. «Хотя, боже, как мы...» «Я подниму его». В голосе Андрея не было отчаянной решимости. Он просто сообщил о своей готовности голосом человека, который никогда не сомневается в возможности выполнить обещание. «Если ты поможешь мне поднять его на спину и привязать». «И это с его-то болтающейся на куске кожи сломанной ногой?» — возразил было Мэлори. «Стивенс вряд ли выдержит. Он умрет, если мы это сделаем. Он умрет, если мы этого не сделаем», — пробормотал Андреа. Несколько секунд Мэлори смотрел на Стивенса, молча кивнул. «Да, он умрет, если мы не поднимем его наверх». Устало повторил он слова Грека. «Нам придется это сделать». Он оттолкнулся от камня, спустился по веревке, уперся в стенку расщелины чуть пониже Стивенса, дважды обернул веревку вокруг пояса и глянул вверх. «Готов?» — тихо окликнул он Андреа. «Готов». Андреа наклонился, подхватил Стивенса под мышки огромными ручищами, легко и медленно стал поднимать его, а Мэлори подталкивал снизу. Несколько раз из хрипящего горла парня Вырывались долгие дрожащие стоны. Мэлори сильнее стиснул зубы. Наконец сломанная нога Стивенса перешла из руки Мэлори в крепкую руку Андреа. Неподвижное и застывшее, как у куклы, лицо Стивенса, мокрое от дождя и крови, откинулось назад. Мэлори подтянулся повыше, с тихими ругательствами, завязал мозолистыми пальцами узел и стянул им тело Стивенса. Проделал все это автоматически. Перед ним еще маячила разбитая голова юноши, нелепо запрокинутая назад, за плечо, размазанная дождем кровь на лице, пробитый висок под клоком темно-русых волос. Дождь успел смыть с них краску. «Проклятый сапожник!» — яростно подумал Мэлори. «Дженсен еще узнает об этом. И это могло стоить людям жизни». Тут до него дошло, что он думает не о том. Мэлори снова выругался в свой адрес, грубее и крепче, удивляясь банальности своих мыслей. Руки Стивенса, связанные веревкой, надели на шею Андреа так, что сам он оказался на спине грека. Через полминуты Андреа оказался на вершине клифа. Если 160 фунтов вес тела Стивенса и создавали для грека какие-нибудь затруднения, то Мэлори не заметил этого. Выносливость гиганта была поистине фантастической. Уже на краю пропасти нога Стивенса задела камень. Хриплый, булькающий вскрик, больше похожий на короткий резкий шепот, сорвался с его губ. Он был страшен. Вид немой агонии юноши. Андреа выпрямился. Мэлори быстро обрезал веревки. — Давай, Андреа, быстро в камни, — шепнул он. — Жди нас на первой удобной площадке, которую найдешь. Андреа кивнул, задумчиво глядя полуприкрытыми глазами на парня, которого держал на руках. Мэлори вслушался в тонкое, унылое завывание. Но ветер не приносил ни единого звука. Только нарастающее и затихающее погребальное пение в камнях и промозглость дождя, стынущего на ледяных уступах. Он вздрогнул. Сердито встряхнулся и стал сматывать веревку. Она ложилась у ног неровными кругами, и только когда выбрал ее всю, вспомнил про вбитый в самом низу расщелины костыль и свисающий с него сотни футов веревки. Он слишком устал. Слишком был подавлен, чтобы почувствовать злобу к себе. Вид покалеченного Стивенса и мысль о том, как скверно приходится парню, подействовали на него больше, чем он мог предположить. Почти меланхолично он снова сбросил веревку вниз. Спустился по ней на самое дно расщелины, отвязал вторую веревку и зашвырнул костыль во тьму. Менее чем через 10 минут он уже вел Миллера и Брауна в темный хаос камней. Они обнаружили Стивенса под защитой громадного валуна не далее сотни ярдов от клифа на расчищенной площадке, чуть больше бильярдного стола. На щебенке был расстелен кусок клеенки, а плащ-палатка укрывала его тело. Камень не мог спасти парня от холода, только укрывал от порывов ветра и дождя. Андреа глянул на прибывших. Они, спрыгнув в яму, складывали снаряжение. Андреа уже закатал штанину раненого, разрезал и снял тяжелый альпинистский ботинок с изуродованной распухшей ноги. «Христос страдающий!» Полупроклятие, полумолитва сорвалась с губ Миллера. Нога Стивенса выглядела ужасно. Миллер встал на колено, низко склонился над неподвижным парнем. «Ну и каша!» — пробормотал он и глянул вверх через плечо. «Что-то придется делать с его ногой, начальник. А времени у нас ни черта. Малый хороший кандидат в мертвецкую. Знаю, но его нужно спасти, Дасти. Мы обязаны это сделать. Мэлори тоже опустился на колени. Давай посмотрим, что с ним». Миллер досадливо махнул рукой. «Оставь его мне, начальник». В голосе звучала такая твердость и уверенность, что Мэлори промолчал. «Быстро аптечку и палатку разверните. Уверен, что справишься?» Мэлори тут же подумал, что никогда не сомневался в нем. Ему хотелось сказать что-нибудь. «А как вы собираетесь...» — начал он было. «Послушайте, начальник», — спокойно прервал его Миллер. «Всю свою жизнь я занимался минами, тоннелями и взрывчаткой. Это вроде бы хитрые штучки, начальник. Я видел сотни оторванных рук и ног. Справлялся с ними в основном сам». Он криво улыбнулся. «Тогда я сам был боссом. Думаю, что это одно из моих теперешних преимуществ. Неплохо. Мэлори хлопнул его по плечу. Ладно, он твой, Дасти. Но палатка? Он неохотно посмотрел через плечо в сторону Клиффа. Я подразумеваю... Ты меня неверно понял, начальник. Руки Миллера чуткие и точные, со сноровкой, всю жизнь занимающиеся таким деликатным делом, как взрывчатка, уверенно обрабатывали рану тампоном с мощным спиртом. Я не собирался устраивать здесь стационарный госпиталь. Но нам потребуются шесты от палаток для шины на ногу. Да-да, конечно, шесты. Никогда мне не пришло бы в голову, что для шины... Я ни о чем не думал, кроме... Не так они нам и нужны, начальник Миллер. Открыл аптечку, быстро разыскал необходимость с помощью фонарика. Морфий. Вот что нужно. Иначе парень умрет от шока. А потом хорошее укрытие и теплая одежда. Тепло, сухая одежда. Беспардонно оборвал его Мэлори. Он глянул на неподвижного парня. По его вине они лишились палатки и топлива. Рот скривился в горькой гримасе. Сам себя парень наказал. А где же, Господи, где? Где вы собираетесь все это отыскать? Да уж не знаю, начальник, — просто сказал Миллер. Но мы должны отыскать это не только для того, чтобы уменьшить возможность шока. С такой ногой, промокший до костей, парень наверняка схватит воспаление легких. Да, с такой ногой. С этой пёсьей раной. Стоит попасть инфекции, и он... Голос замер, превратившись в молчание. Мэлори выпрямился. Мне кажется, ты и есть начальник. Он очень хорошо скопировал речь Янки. Миллер быстро взглянул вверх. Его удивление превратилось в усталую улыбку. Он отвел глаза и наклонился над Стивенсом. Мэлори услышал стук зубов и почувствовал, какая того била дрожь. Но Дасти не замечал ее. Он весь сосредоточился на работе своих рук. Одежда его была насквозь промокшей. Мэлори недоумевал, как Миллер умудрился настолько вымокнуть под дождем. «Вы занимаетесь им, а я пойду поищу место». Мэлори не был уверен, что найдет, но на крутых вулканических склонах должно же отыскаться хоть какое-то убежище. Ну, пещера, что ли? Днем-то они бы ее нашли, а сейчас, в темноте, можно рассчитывать только на случай. Он увидел, как Кейси Браун с серым от усталости лицом поднялся на дрожащие ноги и пошел в проем среди камней. — Ты куда направился, шеф? — спросил Мэлори. — К остальному барахлу, сэр. — А справишься? — Мэлори в упор уставился на него. — Ты не слишком надежно выглядишь. — А я этого даже не чувствую, — откровенно признался Браун и глянул на Мэлори. — Но при всем уважении, сэр, я бы не сказал, что вы в последнее время выглядите лучше. — Пожалуй, ты прав, — согласился Мэлори. — Что ж, ладно, пошли. Я тоже с тобой. На крохотной площадке воцарилась тишина, нарушаемая бормотанием Миллера и Андреа, склонившихся над изувеченной ногой Стивенса, да слабыми постанованиями последнего. Постепенно подействовал морфий, и Миллер получил возможность работать быстрее, не опасаясь неожиданных движений Стивенса. Андреа держал над ними развернутую клеенку, кое-как спасающую от моросящего мелкого дождя и маскирующую свет фонарика. Миллер выправил ногу, наложил бандаж и шину, прикрутил ее к ноге покрепче, встал, распрямил затекшую спину. «Слава богу, дело сделано», — устал, — сказал он и махнул рукой на Стивенса. «Я, кажется, чувствую себя не лучше этого парня». Он внезапно застыл и предостерегающе вытянул руку. «Я что-то слышу, Андреа», — прошептал он. Андреа рассмеялся. «Всего-навсего Браун возвращается, дружище. Он так идет уже с минуту». «Откуда ты знаешь, что это Браун?» — вызывающе спросил Миллер. Он был недоволен собой и неохотно засунул автоматический пистолет обратно в карман. «Браун хорош среди этих камней», — мягко сказал Андреа, — «но он устал. А вот капитан Мэлори...» — он пожал плечами. «Меня зовут Большой Кот. Я знаю об этом. Но капитан в горах среди камней больше, чем кот. Он дух. Так его звали на Крите. О том, что он рядом, узнаешь только, когда он дотронется до твоего плеча». Миллера передернуло, как от заряда снега с дождем. «Мне бы хотелось, чтобы вы тут, на острове, ползали не слишком много», — пожаловался он и посмотрел вверх, на Брауна, обходящего валун медленной, шаркающей и спотыкающейся походкой смертельно усталого человека. «Эй, Кейси, как Как дела? Неплохо. Браун пробормотал слова благодарности, когда Андреа подхватил с его плеча ящик со взрывчаткой и бережно опустил на землю. Вот и все снаряжение. Капитан послал меня сюда, а сам остался. Мы слышали голоса на тропе у Клиффа. Он хочет посмотреть, как немцы будут реагировать на исчезновение Стивенса. Браун устало присел на ящик. Может быть, узнает, что они намерены делать дальше? Мне кажется, что он мог бы оставить тебя там, а этот чертов ящик принести сам, — пробурчал Миллер. Разочарование в Меллори сделало его разговорчивым. Он намного крепче, я думаю. Он слишком... Дасти внезапно умолк и дернулся от боли. Пальцы Андреа схватили его руку, как гигантские стальные клещи. «Несправедливо говорить так, друг мой», — с укором сказал Грек. «Ты, кажется, забыл, что Браун не понимает ни слова по-немецки». Миллер тихонько потер занывшую руку, мотая головой и проклиная себя. «Все этот болтливый рот», — уныло сказал он. «Миллер, который болтает не кстати. Вот как меня надо звать. Вы уж простите меня и вообще. Ну что там дальше на повестке, джентльмены?» «Капитан говорит, что пойдем прямо через скалы по правому склону холма». Браун ткнул пальцем в направлении темного хаоса скал, возвышавшихся над ними. «Он нас догонит минут через 15». Браун устало ухмыльнулся Миллеру. «А мы ему должны оставить этот ящик и рюкзак. Он понесет их». «Пощадите меня», — взмолился Миллер. «Мне и так кажется, что я всего 6 дюймов росту». Он глянул на Стивенса, неподвижно лежащего под матово блестящей мокрой клеенкой, потом вверх на Андреа. «Я боюсь, Андреа». «Ну, конечно, конечно же». Грек быстро нагнулся, завернул в клеенку парня и поднял на ноги так легко, будто клеенка была пустой. «Я пойду первым», — вызвался Миллер. «Буду искать дорогу полегче для тебя и Стивенса». Он забросил рюкзак и генератор за плечо, качнулся под тяжестью груза. Он даже не предполагал, что так ослаб. «Это пока», — поправился он. «Потом тебе придется тащить нас обоих». Мэлори неудачно рассчитал время, нужное ему, чтобы догнать остальных. С 60 фунтами за спиной он шел не очень-то быстро. Прошло полчаса с тех пор, как ушел Браун, а он никого не видел впереди. Но он зря ругал себя. Вины его в этом не было. Возвратившийся немецкий патруль, оправившись от новой неожиданности, снова стал обыскивать вершину Клиффа методически и очень медленно. Мэлори напряженно ожидал, что кто-нибудь предложит спуститься в расщелину и тщательно там все осмотреть, но никому из немцев эта мысль не пришла в голову. Выщерблены от костылей в камнях наверняка выдали бы присутствие группы. А немцы, вероятно, считали, что коли часовой разбился, то внизу делать нечего. После бесплодных поисков они некоторое время обсуждали, что делать дальше. Так ничего и не решили. Оставили нового часового, а сами пошли по тропе, унося с собой спасательное снаряжение. Товарищи Мэлори преодолели за это время порядочное расстояние. Рельеф улучшился. Дикое нагромождение скал кончилось ярдов через 50, сразу у подножия склона. Дальше шел мокрый от дождя булыжник. Мэлори подумал было, что и уже обогнал их. В перерывах между зарядами мокрого снега он мог оглядеть склон, но не заметил никакого движения. Он знал, что Андреа не остановится до тех пор, пока не найдет более-менее сносное укрытие. А на открытых, обдуваемых ветром склонах не было ничего, даже отдаленно напоминавшего укрытие. В конце концов, Мэлори буквально наткнулся на своих людей. Только он перебрался через узкую длинную спину очередного валуна, как услышал неясный гул голосов и увидел слабое мерцание света за брезентом, свисающим в глубине крошечной пещеры, открывшейся прямо возле его ног. Миллер резко дернулся и обернулся назад, почувствовав на своем плече чью-то руку. Он уже наполовину вытащил из кармана автоматический пистолет, когда разглядел, кто это. Тяжело откинулся на скалу. «Ну-ну-ну-ну, ты помешанный!» Мэлори облегченно скинул с ноющих плеч тяжелую ношу и благодарно взглянул на беззвучно смеющегося Андреа. «Что здесь смешного?» «Я тут сказал одному приятелю», — снова ухмыльнулся Андреа, «что он услышит тебя только тогда, когда почувствует руку на своем плече. Он, кажется, мне не поверил». «Вы, по крайней мере, могли бы кашлянуть». — оправдывался Миллер. «Все мои нервы, начальник», — добавил он. «На пределе. Они совсем не те, что были 48 часов назад». Мэлори недоверчиво посмотрел на него. Хотел что-то ответить, но раздумал, увидев бледное лицо Стивенса. Ниже белой повязки на лбу открытые глаза, не сводящие с него взгляда. Мэлори шагнул вперед и опустился на колени. «Ну вот ты и очнулся», — улыбнулся он Стивенсу. Тот улыбнулся в ответ. Губы белее лица. Вид безрадостный. «Как чувствуешь себя, Энди?» «Неплохо, сэр. Действительно, неплохо». Налитые кровью глаза его были темны и переполнены болью. Он опустил глаза к забинтованной ноге, снова поднял их и неуверенно улыбнулся Мэлори. «Сожалею, что так получилось. Чертовски глупо вышло». «Это не глупо». Мэлори тяжело ронял каждое слово. «Это преступная оплошность». Он знал, что все наблюдают за ним, но глаза его видели только Стивенса. «Преступная, непростительная оплошность», — повторил он спокойно. «Я предполагал, что ты потерял много крови, но не заметил, что у тебя еще и две глубокие раны на лбу. Я-то должен был их заметить». Он криво улыбнулся. «Ты бы услышал, что сказали мне эти два типа, когда мы поднялись на вершину клиффа, а ведь они были правы. Тебя нельзя было просить подниматься последним, особенно в таком состоянии, в котором ты был. Это было безумием». Он снова улыбнулся. «Тебя надо было тащить наверх, как мешок с углем. Что и сделала великолепная альпинистская команда Мэлори Браун. Бог знает, как это им удалось. Уверен, что так никогда и не узнаем». Он наклонился вперед и дотронулся до здорового колена Стивенса. «Прости меня, Энди. Честно говоря, я знал, что ты сильно измотан». Стивенс неловко пошевелился, но мертвенно-бледный пергамент его щек окрасился слабым румянцем от удивления и удовольствия, вызванного словами Мэлори. «Пожалуйста, сэр», — умоляюще сказал он, — «не говорите так. Это совсем не так». Он умолк, глаза закатились, воздух со свистом вырывался сквозь стиснутые зубы, волна боли прокатилась по телу от раненой ноги. Потом он снова посмотрел на Мэлори. «Да сам я ничего такого и не сделал для подъема», — продолжал он уже спокойно. «Я едва что-либо помню». Мэлори молча посмотрел на него, брови вопросительно взлетели вверх. «Я смертельно боялся каждого метра подъема», — просто сказал Стивенс. Он даже не почувствовал удивления от того, что говорит вещи, которые раньше ни за что бы не сказал, скорее умер бы. «Никогда в жизни я так не боялся». Мэлори медленно покачал головой, машинально водя ладонью по подбородку. Он был по-настоящему удивлен. Потом взглянул на Стивенса с насмешливой улыбкой. «Теперь-то я вижу, что ты новичок, Энди». Он опять улыбнулся. «Наверное, думаешь, что я смеялся и пел, когда лез на этот чертов клифф. Ты думаешь, я не боялся?» Он зажег сигарету и глянул на Стивенса сквозь облако дыма. «А, впрочем, нет. Боялся — не то слово. Я был просто в ужасе. Да и Андреа тоже. Мы слишком много знали, чтобы не бояться». «Андреа?» Стивен засмеялся и сразу застонал от боли, вызванной движением тела. Мэлори показалось, что Энди потерял сознание, но тот почти сразу заговорил хриплым от боли голосом. «Андреа», — прошептал он, — «он боялся? Не верю я этому. Не верю». «Андреа боялся». Голос громадного грека был ласков. «Андреа боялся. Андреа всегда боится. Потому я и жив до сих пор». Он уставился на свои громадные руки. «Отчего многие погибли? Они не боялись так, как боялся я. Они не боялись всего, чего человек должен бояться. Всегда было что-нибудь такое, чего они забывали остерегаться. Но Андреа боялся всего. Он ни о чем не забывал. Так-то вот». Он глянул на Стивенса и улыбнулся. «Нет ни смелых, ни трусливых людей на этом свете, сын мой. Есть только мужественные. Чтобы родиться, жить и умереть, для этого требуется много мужества. Даже больше, чем много. Все мы смелые, и все мы боимся. Того, кого люди называют смелым человеком, того охватывает страх, как и каждого из нас. Только он оказывался на 5 минут смелее нас. На 5 минут дольше, чем все остальные. А иногда на 10 минут или на 20, или сколько там требовалось человеку измученному и израненному, чтобы забраться на клифф». Стивенс ничего не ответил. Голова его упала на грудь. Редко он чувствовал себя таким счастливым и спокойным. Теперь он знал, что ничего не сможет скрывать от Андреа и Мэлори. Но не догадывался, что теперь это уже не имеет значения. Он чувствовал, что нужно что-то сказать, но не мог. Он смертельно устал, он слишком устал, чтобы разбираться во всем. Миллер беззвучно прокашлялся. «Хватит болтать, лейтенант», — твердо произнес он. «Вы должны поспать хоть немного». Стивенс посмотрел на него, перевел вопросительный взгляд на Мэлори. «Ты уж лучше делай то, что тебе сказали, Энди», — улыбнулся Мэлори. «Твой хирург и медицинский советник говорит. Это он и вправил тебе руку». «О, вот не знал. Спасибо, Дасти. Это было трудно?» Миллер небрежно махнул рукой. «С моим-то опытом. Простой перелом», — соврал он. «Ну-ка дай ему руку, чтобы он лег на нее, Андреа». Он повернул голову к Мэлори. «А вы, начальник?» Они вдвоем вышли наружу, остановились, повернувшись спиной к ледяному ветру. «Нужно найти огня и теплую одежду для малого», — быстро сказал Миллер. «Пульс около 140 и температура 103 градуса по Фаренгейту. У него лихорадка. Он все время отключается». «Да знаю, я знаю», — огорченно ответил Мэлори. «И нет никакой надежды найти топливо на этой чертовой горе. Пойдем поглядим, сколько сухой одежды можно наскрести». Они подняли край брезента и вошли внутрь. Стивенс еще не спал. Браун и Андреа лежали по обе стороны от него. «Мы здесь заночуем», — объявил Мэлори. «Давайте устроимся поудобнее, но учтите», — тут же заметил он, — «мы слишком близко к клиффу, чтобы спать с комфортом. Однако старина Фрица не ведает, что мы на острове, а с берега нас не видно. Можно вообще-то устроиться и с комфортом». «Начальник». Миллер хотел что-то сказать, но умолк. Мэлори удивленно взглянул на него. Дасти, Браун и Стивенс глядели друг на друга как-то неуверенно, с сомнением в глазах. «Предчувствие беды охватило Мэлори. Что случилось?» — резко спросил он. «Что там еще?» «Плохое известие, начальник», — осторожно начал Миллер. «Надо было раньше вам сообщить. Каждый надеялся, что вам скажет другой. Часового, которого вы с Андреа скинули в пропасть». Мэлори угрюмо кивнул. Он знал, что последует за этим. «Он упал на верхушку рифа», — продолжал Миллер. «От него немного осталось, ну а что осталось, крепко засело между камнями». «Так-так», — пробормотал Мэлори. «Я все думал, как это вы умудрились вымокнуть под плащ палатками?» «Я раз пять пробовал, начальник», — спокойно сказал Миллер. «Остальные страховали меня веревкой». Он пожал плечами. «Безрезультатно. Чертовы волны каждый раз отбрасывали меня к клиффу. Назад». «Через 3-4 часа будет совсем светло», — пробормотал Мэлори. «Через 4 часа немцы узнают, что мы на острове. Только наступит рассвет, они пошлют лодку для проверки». «Имеет ли это значение?» — предположил Стивенс. «Он мог упасть...» Мэлори слегка отодвинул брезент в сторону, выглянул в ночь. Было холодно. Начинал падать снег. Он опустил брезент. 5 минут, — рассеянно сказал он. «Мы отправляемся через 5 минут». Он посмотрел на Стивенса и слабо улыбнулся. «Мы тоже забывчивы. Надо было сказать вам, что Андре ткнул его ножом в самое сердце». Последовавшие за этим часы, казалось, были вырваны из какого-то кошмара. Бесконечные унылые часы падений и подъемов, спотыканий и балансирования, ноющие мускулы, падающие грузы, бессмысленные поиски в темноте и все увеличивающемся снежном покрове. Часы голода и жажды, часы всепоглощающего утомления. Они шли в другую сторону, на запад, на северо-запад, по склону горы. Наверняка немцы решат, что они пошли к северу, вглубь острова, без компаса. Без звезд и луны, которые помогли бы ориентироваться. Для ориентировки у Мэлори оставалось только ощущение уклона, да запечатленная в памяти карта, которую месье Влакос показывал ему в Александрии. Мало-помалу он убедился, что они обошли гору и продвинулись по узкому проходу вглубь острова. Снег был их врагом. Тяжелый, сырой, пушистый. Он кружился вокруг людей, превращаясь в серую, похожую на плотное одеяло, массу. Тек за воротник и в ботинки, вкрадчиво забирался под одежду, заползал в рукава, забивал уши, рот, глаза. Маской покрывал незащищенные лица и превращал голые руки в ледышки, тяжелые и бессильные. Всем было трудно, но больше всех страдал Стивенс. Сырая одежда, в которую его завернули, превратилась в лед. Он был лишен возможности согреться движением. Дважды Андрей останавливался и прикладывал руку к его сердцу, так как опасался, что парень уже мертв. Но Андрею не мог ничего определить. Руки его застыли, ничего не чувствовали. Ему оставалось только идти дальше, падать и спотыкаться. Около 5 утра Мэллори приказал связаться веревкой. Они поднимались по склону. Крутому, предательскому, скользкому, на котором росло лишь несколько чахлых грабов. Еще 20 минут они тяжело карабкались по увеличивающейся крутизне, держась в затылок друг другу. Мэллори шел первым. Ему и думать не хотелось, каково приходится Андреа, замыкающему группу. Неожиданно уклон уменьшился, а вскоре совсем исчез. И еще до того, как догадались, они прошли перевал. Связанные вместе, при нулевой видимости. Теперь они спускались в долину, вышли к пещере. Унылый, безрадостный серый свет струился с бледного низкого неба. Мсье Влакос говорил, что весь юг Наварона был как соты, сплошь покрыт пещерами. Но это оказалось первой, более-менее настоящей, попавшейся на их пути. Узкий темный туннель в вулканической породе. Туннель в громаде изломанных слоями камней, беспорядочной нитью, спускающейся по склону к широкой долине на 1000, а то и на 2000 футов вниз, к долине, скрытой ночным мраком. По сути, расщелина, не пещера. Но для замерзших, измученных людей она казалась хорошим убежищем. Места хватало для всех. Несколько обломков камня надежно прикрывали вход от потока снега. Они завесили вход брезентом и привалили камнями. Неведомо как, в такой темноте они сняли со Стивенса мокрую одежду, опустили его в спальный мешок и плотно укутали. Влили ему в рот несколько глотков бренди. Потом все 4, даже неутомимый Андреа, рухнули на влажный, заснеженный пол пещеры и заснули мертвецким сном. Забыв о холоде, голоде, а насквозь промокшей одежде, о больных замерзающих руках и даже об опасности.